Глава 18. Лорд Хордон. Встретить истинную пару мечтают все без исключения, даже те, кто в истинность не верит или о ней не знает, подсознательно тоже мечтают о любви до гроба. Разумеется, и я в этом вопросе уникумом не оказался. И то, что мироздание подбросило мне Марьяну в качестве пары, понял сразу, едва ее увидел. У всех рас окончательное обретение истинных происходит по-разному. Некоторые практикуют обряд полного единения и связывают свои жизни, чтобы покинуть бренный мир в один миг. Некоторые объединяют магию, другие замыкают на паре инстинкты, а есть те, кто открывает паре свой разум и может мысленно общаться на расстоянии. В общем, каждая культура строит отношения с парой так, как считает правильным. Однако, чтобы уменьшить риск пройти мимо подарка судьбы, ученые выявили нечто общее, что помогает понять, что встретил истинную пару. Когда впервые смотришь на идеального партнера, сердце делает кульбит, катится в пятки, а мозг заполняется розовой ватой. Именно это и произошло со мной, когда я увидел Марьяну. Само собой, как только пришел в себя, я ужаснулся. «Человек? Не маг? Да ладно, за что?» Тогда я твердо решил от нее отказаться и подождать другую истинную. Какие мои годы! Однако смотрящий имел другое мнение на этот счет и сделал все, чтобы мы находились рядом, и я пригляделся к своей паре. И, конечно же, притяжение истинных не пропало, а лишь крепло. Мне постепенно стало наплевать на то, что мои дети не смогут стать полноценными драконами, а жизнь человека сильно короче нашей. Тут можно единение сделать, сложить жизни вместе и поделить их пополам. А когда после решения всех вопросов с эльфами я сообщил жемчужным, что нашел пару и другую искать не буду, император вдруг сказал: «Хордон, но мы не можем допустить потерю наследников рода золотых, как двуликих драконов». «Я не откажусь от Марьяны», — отрезал я категорично. «И не надо», — вступила в разговор императрица. «Мы не распространялись, но есть один способ родить двуликого дракона даже в смешанной паре». «Серьезно? А почему не распространялись?» — возмутился я. «Потому что он трудный. И если поставить этот способ на поток, лазейка быстро закроется. Драконы перестанут искать пару среди сородичей, будут хвататься за первую же встреченную и исчерпают эту редкую возможность, практически дар смотрящего, по расчетам за месяц, если не за неделю». «Что надо делать?» Принимая ответ, решительно спросил я. «В конце концов, какое мне дело до остальных? Главное, чтобы мы с Марьяной были вместе, без всяких отягощающих обстоятельств. Ваша первая брачная ночь должна пройти в долине душ ушедших драконов. Нужно провести обряд и приманить души. Кто-то обязательно вселится в вашего ребенка, который будет зачат в эту ночь даже без яйца». «Но это же нереально!» — рыкнул я. «Страж не пускает туда живых!» А потом быстро переключился и поинтересовался уже спокойнее. «А что за обряд?» Я был в раздрае и даже растрепал пятерней волосы, хотя находился перед императорской четой в тронном зале. «У тебя есть персистент», — пояснила императрица с мягкой улыбкой. «Договорись с леди Шайдой, она все устроит. Главное, не сорвись раньше времени. Это должна быть ваша первая ночь, и твоя пара должна быть невинна». Я кивнул. Не сорваться и не утащить Марьяну сложно, но возможно. В конце концов, мы еще на начальном этапе. Возвращаясь в бюро, я обдумывал план дальнейших действий. Собирался после ареста милорда поговорить с Марьяной и прабабушкой, сделать все красиво и не спешить. Но наш с Марьяной внезапный поцелуй запустил драконью реакцию на истинную. Потому что поцелуй — это первый этап, когда дракон впервые чувствует вкус пары. И это мгновенно запускает инстинктивную потребность замкнуть круг. Хочется поскорее перейти ко второму и третьему этапу. Я слышал, что это желание сводит с ума, но не думал, что настолько сильно и так быстро. Я еле ноги унес из бюро, чтобы метнуться домой, схватить пра, вытрясти из нее всю информацию и потащить в долину душ для подготовки нашего с Марьяной обряда. Чувствовал себя ужасно, вымотанным. Меня тянуло назад к Марьяне, как будто огромным магнитом. Я даже плохо помню, как протекал разговор со стражем, древним персистентом похлеще леди Шайды, самым первым, созданным смотрящим драконом. Кажется, говорила пра, а я только угукал, кивал и понятия не имел, чем разговор закончился, потому что в какой-то момент почувствовал кровь пары и сразу накатил страх. Но не мой, Марьяны! Она в беде! Ранена! Я обернулся драконом, взревел и ринулся на зов крови сквозь миры. А там... Я сразу понял, меня развели, как какого-то несмышленыша. В голове не укладывалось, что провернули мои сотрудники. Ярость буквально ослепила, и у высшего демона не осталось ни малейшего шанса против меня, едва я осознал, что из меня сделали марионетку. «Вы не элитный отряд, а кучка недоумков!» Орал я на тех, кого считал своими первоклассными бойцами и даже друзьями. «Как в голову такое только пришло! А если бы с Марьяной что-то случилось?» «Я бы озверел и растерзал вас без всякой жалости!» Меня от гнева трясло так, что даже притяжение к истинной паре угасло. «Зачем мне и моим детям эта сумасбродная малолетка? Лучше я переболею и избавлюсь от чувств к ней! Просто не стану доводить ритуал единения до конца!»